Глава восьмая. Больше часа Шейла лежала на кровати. Слова Брауна жгли ей голову, не давали покоя. «Для меня вы значите не больше, чем самая паршивая проститутка, с которой я когда-либо имел дело. Для меня вы не больше, чем дерьмо, которое оставляет на тротуаре собака». Сначала она ударилась в слезы, потому что чувствовала себя ужасно униженной. Потом слезы сменились шоком сексуального обмана. И потом, наконец, пришла холодная ярость. Тело стало совсем онемевшим, руки сжались в кулаки. «Еще ни один мужчина не отважился так разговаривать со мной. Ты, обезьяна, ты, вонючая свинья!» Она спустила ноги с кровати и встала. Ярость, охватившая ее тело, перехватывала дыхание. Кулаками она забарабанила по краю кровати. Она вся дрожала от ярости. «Ни один человек не должен так безнаказанно разговаривать с ней. Ни один. Для меня вы не больше, чем дерьмо, которое оставляет на тротуаре собака. Я дерьмо». Медленно она ходила по комнате. Через несколько минут она овладела собой, однако ярость все еще жгла ее. Дыхание успокоилось, и она начала сосредоточенно обдумывать положение. Она села и стала смотреть в окно. «Я тебе покажу, обезьяна», — тихо сказала она. «Уж как-нибудь я тебя отомщу. Но как?» «Все равно как. Но я это сделаю, даже если это будет последнее, что я сделаю. Так не пойдет, мне надо сосредоточиться. Я хочу видеть его мертвым. Как?» Она подумала о телефоне. «Полиция». Потом она решила, что это были все еще сырые мысли. У нее не было никакой возможности подойти к телефону. Эта обезьяна все держала под контролем. «Спокойно, подожди немного. Сначала возьми себя в руки». Она встала и прошла в ванную, потом вымыла лицо холодной водой. Она посмотрела в зеркало и почувствовала, как стальная твердость начала брать верх. Она стала теперь намного спокойнее. Несколько минут она приводила в порядок свое лицо, потом, оставшись довольна своим мастерством, она вернулась в спальню и открыла чемодан. Она взяла свежую кофточку и другие джинсы и оделась. Все время ее ум работал на высоких оборотах. Мысли ее вращались только вокруг Брауна. Каким образом отомстить ему? Затем, почти полностью успокоившись, она села в кресло. Мысли ее метались. Наконец она кивнула головой, абсолютно успокоившись. «Все остальное чушь. Я должна убить его». Она сидела совсем тихо и повторяла пришедшую мысль, поворачивая и переворачивая ее в голове. «Да, но как?» Она думала о силе этой скотины. Как он раздавил пепельницу, как он уложил Перри одной простой пощечиной. «Если бы у нас было оружие...» Она выпрямилась, застыв. «Оружие! Ведь у нее есть револьвер!» Как она могла об этом забыть? Теперь она вспомнила, как она взяла из сейфа Перри револьвер и до смерти испугала этого грязного частного детектива. Она точно вспомнила, что положила револьвер в сумочку. Шейла взволнованно вскочила со своего кресла. Где ее сумочка? Когда она выезжала из Джексонвилла, она засунула ее в карман для дорожных карт с водительской стороны джипа. Перри, должно быть, не заметил ее. Итак, сумочка все еще в машине, которая стоит перед хижиной. Как же добраться до нее? Потом она услышала шум приближающейся машины. Она подбежала к окну и увидела, как из нее вышел Перри, и сумка через плечо вошел в дом. Она долго разглядывала джип. Она была уверена, что Браун никогда не разрешит ей подойти к машине и взять сумочку. Снизу раздались голоса. Она тихонько подкралась к двери, приоткрыла ее и прислушалась. Она услышала, как Перри сказал, Я хочу поговорить со своей женой». Браун что-то ответил. Потом дверь закрылась, и она уже ничего не слышала. «Подожди только», — тихо проговорила она. «Время придет. Револьвер здесь. Подожди только».